Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Николай Иванович Рыленков. Бой шел всю ночь. Бой шел всю ночь, а на рассвете вступил в село наш батальон. Спешили женщины и дети навстречу к нам со всех сторон. Я на околице приметил одну девчонку лет 5. Она в тени столетних ветел стояла прямо на пути. Пока прошли за ротой рота, она не опустила глаз и взглядом пристальным кого-то разыскивала среди нас. Дрожал росой рассвет погожий в ее ресницах золотых. Она на дочь мою похожей мне показалась в этот миг. Казалось, все дороги мира сошлись к седой ветле, и я, себя не помня, крикнул: «Ира! Мой птенчик! Ласточка моя!» Девчонка вздрогнула и, глядя колонне уходящий след: «Меня зовут Марусей, дядя», сказала тихо мне в ответ. «Марусей? Ах, какая жалость!» И поднял на руки ее. Она к груди моей прижалась, дыхание слушая мое. Я сбросил груз дорожных тягот. Ну что же, Ира, не ревнуй. Всю нежность, что скопилась за год, вложил в отцовский поцелуй. И по дорогам пропыленным, вновь от села и до села, шагал я дальше с батальоном, туда, где дочь меня ждала. Читала Мира Леонтьева. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио slavradio.org.